Работа была тяжелой, ведь под землей довольно жарко. Но это не было большим препятствием. И шахтеры, которые хотели побольше заработать, оставались на всю ночь. Но ничто так не указывало на конец дня, ничто, кроме ощущения усталости и желания спать, ибо луч света никогда не проникал в эти мрачные глубины. Те, кто работал по ночам, наутро говорили, что хотя кроме них в шахте никого не было, каждый раз, остановившись перевести дух, они слышали со всех сторон постукивание, как будто вокруг полным-полно шахтеров, больше, чем днем. После этого некоторые никогда больше не оставались ночью в забое. Всем было хорошо известно, что эти звуки издавали гоблины. Гоблины работали только по ночам, поскольку человеческая ночь для гоблинов — день. Ясно, что большинство шахтеров опасалось гоблинов. Были хорошо известны разные истории, как людям приходилось лечиться после ночных столкновений с ними. Самые храбрые, тем не менее, и среди них Питер Питерсон и Курди, бравший пример с отца, ночь за ночью работали в шахте, и хотя по случайности сталкивались несколько раз с какими-то гоблинами, всегда легко разгоняли их. Как я уже говорила раньше, главной защитой от гоблинов были рифмы. Любое подобие стихотворения вызывало у них ненависть. А некоторые стихи они просто не могли переносить. Я подозреваю, что они сами были не способны ничего сочинить. Именно поэтому так не любили стихов. Во всяком случае, больше всего следовало опасаться гоблинов тем, кто не умел ни сам сложить какие-нибудь стихи, ни запомнить чужие. А никогда не боялся гоблинов лишь тот, кто мог сам придумывать стихотворение. Существовали, правда, некоторые старинные рифмы, которые производили большой эффект. Но было хорошо известно, что именно новые стихи, конечно, если они такие, как надо, были гоблинам особенно отвратительны и лучше всего могли распугать их. Возможно, мои слушатели спросят, что же делали гоблины в недрах горы по ночам, если никто никогда не видел, чтобы они вывозили и продавали руду. Но когда я расскажу, что узнал Курди следующей ночью, вам все станет ясно. Курди был решительно настроен остаться в забое на ночь, если позволит отец. Тому было две причины. Во-первых, он хотел заработать побольше денег, чтобы купить матери теплую красную юбку на зиму. Этой осенью она раньше, чем обычно, стала жаловаться на холодный горный воздух. И во-вторых, у него была слабая надежда выяснить, что понадобилось гоблинам под его окном прошлой ночью. Отец не возражал, он был совершенно уверен в силах и мужестве сына. «Жаль, я не смогу остаться с тобой», — сказал Питер. «Хочу навестить сегодня вечером пастора. К тому же у меня весь день болит голова». «Болит голова?» — встревожился Курди. «Не очень сильно. Ничего страшного, сынок. Ты уверен, что справишься сам?» «Справлюсь, отец! Буду держать ухо востро! Обещаю тебе!» Курди был единственным, кто остался в шахте. Около 6 часов все ушли домой, пожелав ему доброй ночи и наказывая поберечь себя, поскольку он был всеобщим любимцем. «Не забудь свои стишки!» — напутствовал один из рабочих. «Не забуду!» — заверил Курди. «Неважно, если забудет!» — заметил другой шахтер. «Он просто придумает новые, вот и все!» «Да, но он может не успеть, и пока он будет сочинять, а ничего доброго сделают какую-нибудь пакость». «Я буду стараться изо всех сил», — заверил Курди. «Я их не боюсь». «Мы знаем», — сказали все и ушли.